Глава четвертая. Свиньи, змеи и звезды. О том, что я нашел мертвую женщину, на следующий день знал весь городок. Вскоре начались занятия в школе, и мне не давали прохода. На переменах старшеклассники требовали от меня историю о голой мертвой женщине, которую я нашел на детдомовских озерах. Все жалели о том, что у меня не оказалось с собой фотоаппарата. Татуированный с ног до головы синила, деловит поинтересовался, трахнул ли я эту женщину. Или хотя бы подрочил от души. Вскоре мне надоело рассказывать одно и то же, а придумывать новые обстоятельства и детали, как с сюжетом книг, на этот раз не хотелось. Через несколько месяцев выяснилось, что женщина была приезжей из Смоленска, бежала с любовником от мужа, который настиг ее в нашем городке, и убил ударом шила в спину. Суд состоялся в фабричном клубе, но зрителей не пускали. Моя мать была народным заседателем, и дружки требовали от меня подробностей. Никто не верил, что мать ничего не рассказывает дома. Но она и в самом деле ничего не рассказывала. Преступнику дали 15 лет, как Коле Мышатьеву, убившему своего друга Плясуна Жору Канделаки. Осенью я снова начал болеть, но в больницу меня укладывать не стали. Дома мне было одиноко и тоскливо. Я всегда мечтал об одиночестве, но переносил его плохо. На мою беду отец принес со свалки книгу «Служебная собака». А после фильма «Ко мне Мухтар» все мальчишки мечтали о своем Мухтаре, сильной, умной и верной овчарке. Дед Семенов вручил мне щенка от своей псины, очень похожий на овчарку. Родители поспорили. Отец прочитал суровую лекцию о порядке и ответственности, но скоро сдался. Так у меня появилась своя собака. Я назвал пса Джимом. В городке было много собак. Некоторые прибивались к какому-нибудь двору, их прикармливали, и они считались своими. Настоящих служебных собак можно было встретить только в одном месте — у железнодорожного моста. 4 матерых пса с черными спинами круглые сутки бегали по огороженным колючей проволокой участкам, охраняя важный стратегический объект. А наверху, в будках, дежурили женщины в шинелях с длинными винтовками. На мосту висела табличка, запрещавшая лодкам и катерам после 10 вечера проплывать по реке, и все в городке рассказывали историю о злой охраннице, которая выстрелила в нарушителя, Диму Смородкина, но, слава богу, пуля попала в лодочный мотор. Эту злую охранницу знали все и называли «двухсбруйной». Иногда она пускала в свою постель мужчин, но больше любила пьяненьких девчонок. Джима поселили в садовом домике. 100 раз на дню я бегал его проведать, носил еду, убирал за ним и гулял, надев на него настоящий брезентовый ошейник. Целую неделю я был счастлив, а потом Вероника Андреевна сказала, что мне можно ходить в школу. Наступила холодная промозглая осень, и гулять с Джимом мне стало некогда. Я по-прежнему приносил пачки книг из библиотеки, а тут эта собака. Щенок быстро рос и вскоре превратился в колченогого уродца. «Рахит», — сказал отец, — «проморгали». Я стал хозяином уродца, с которым было стыдно показаться на улице. Дружки посмеивались. Когда родители были на работе, я держал Джима в заперти. Все чаще он сидел голодным и выл, и это было очень неприятно. Наконец, однажды отец сказал: «Хватит, не получилось. От Джима надо избавиться». Я понимал, что он прав. Мне было стыдно, и я ждал, что отец сам как-нибудь уладит это дело. Отведет Джима куда-нибудь или кому-нибудь отдаст. «Нет», — сказал отец, — «ты должен сделать это своими руками. В первый и в последний раз в жизни сам, чтобы потом никогда не приходилось этого делать». «У нас нет ружья», — угрюмо сказал я. Отец молча протянул мне молоток. Я сунул молоток в карман пальто, взял Джима на поводок и пошел в лес. До леса было километра полтора-два. Джим обрадовался прогулке, скакал вокруг меня, неуклюжий, веселый, уродливый. В лесу я привязал его к дереву. достал из кармана молоток, зажмурился и ударил. Джим завизжал. Это оказалось труднее, чем я ожидал. Гораздо труднее. Я ударил его, ударил еще раз. Он визжал, лаял, подвывал, а я его бил, куда придется. Наконец он затих. Я не мог на него смотреть. Бросил молоток и побежал домой. С полдороги вернулся. Нельзя было оставлять молоток в лесу. Но до леса не дошел. Повернул назад, снова побежал, прошел к себе, залез под одеяло. Родители ни о чем не спрашивали. А на другой день Джим вернулся, перегрыз веревку и вернулся домой. Окровавленный, весь в каких-то струпьях, я ему, видно, что-то сломал. Он приполз, весь окровавленный, голодный, приполз домой ко мне, виляя хвостом. Я подошел к нему, и он лизнул мне руку. Это было невыносимо. Отец сжалился надо мной. Он накормил Джима и куда-то отвел, а потом сказал, «Всякое дело надо доводить до конца». Он проговорил это, не повышая голоса, сухо, глядя на меня в упор. Я залез под одеяло и укрылся с головой. Я думал, что умру, но не умер. На следующий день в школе ко мне подошел один из дружков, довольно хилый парень, и спросил о Джиме. Я был примерно такого же сложения, что и он, и Джим переполнял меня. Я ударил парню в лицо. Это было впервые в жизни. На берегу реки, в лесу, мы с дружками часто боролись. Но борьба — это не драка. Я ударил кулаком этого Костю в лицо и бил, пока он не сбежал, согнувшись и держась за голову. Это произошло в классе, на глазах у всех. На следующей перемене в туалете незнакомый парнишка спросил меня про женщину на Деддомовских озерах. Я ударил его в лицо. Он ответил. Я снова ударил и набросился на него. Парнишка оказался крепким, но я злее. Вернувшись в класс, я подошел к дружку Матрасу, который стоял у окна и подозрительно ухмылялся, и врезал ему в нос. Матрас был сильным парнем, гораздо сильнее меня. Первым же ударом он разбил мои очки, вторым чуть не сбил меня с ног. Мы стояли у доски, дрались, били в лицо кулаками, не уклоняясь, молча. Били и били, пока в класс не вошла учительница, которая с воем бросилась к нам и попыталась разнять. Нас обоих окровавленных отвели к директору школы, но говорить мы не могли. На следующий день я подошел к Матрасу и хмур предложил мир. Он также хмур кивнул и протянул согнутый мизинец. Мы помирились. Помирился я и с Костей, и с тем парнишкой, которого избил в туалете. Больше я в школе никогда не дрался. Когда я возвращался после уроков домой, меня остановил Ирус, король семерки. Говорили, что отцом его был зеленый брат, убитый чекистами где-то в литовских лесах. Мать его редко появлялась на улице. У нее были безумные черные глаза и густые черные кудри до пояса. Считалось, что она ненавидит советскую власть, погубившую ее мужа, и прячет под подушкой пистолет «Вальтер». «Вальтер СС», — уточняли пацаны. Но моя мать говорила, что несчастная женщина никогда не была замужем и страдает алкоголизмом. «А правду говорят, что ты псих?» — спросил Ирус. «Троих за день уделал, правда?» Я сжался. Ирус был лет на 10 старше. Худощавый, широкоплечий парень, у которого было несколько приводов в милицию за драки. В округе были парни гораздо крепче на вид, здоровенные и дерзкие. Но в поединке с Ирусом они проигрывали. Он был чертовски ловким и хитрым бойцом, который умел уворачиваться от прямых ударов и бить наверняка, да с такой силой, что огромный амбал даже не сразу понимал, что случилось, а уже лежал на земле. Кроме того, он был пижоном и стилягой, то есть носил брюки-дудочки, остроносые туфли с заплатками и танцевал твист. Я боялся, что кто-нибудь из тех, кого я побил, был из компании Ируса, и теперь мне предстояло схлопотать от самого короля. «Но», — буркнул я, — «покурим?» Разумеется, я хотел покурить в компании с Ирусом, хотя до того не курил ни разу. Мы отошли за угол, и Ирус угостил меня примой. Я закашлялся, но выкурил сигарету до ногтей. «Но бывай», — Ирус хлопнул меня по хилому плечу. «Если будут приставать, скажи мне, разберемся». Так я стал своим в компании Ируса, короля семерки. Впрочем, это сильно сказано «своим». Многие ребята никогда не забывали о том, что мой отец — заместитель директора фабрики, большой начальник, от которого зависели их родители. «Твой отец — барин», — сказал мне однажды Костя, тот парнишка, с которым я подрался. «А мы рабы. Все рабочие рабы». Я стал кричать, что мой отец никакой не барин, а рабочие никакие не рабы, потому что у нас социализм, а не капитализм. Но Кость только улыбался и покачивал головой. Он с отцом и матерью жил в жалкой комнатушке без кухни и туалета, обедал и ужинал картошкой с селедкой, а я жил в красивом немецком доме под черепичной крышей, в просторной квартире. За моим отцом по утрам приезжала служебная победа, и бутерброды у меня были не черный хлеб, политый постным маслом и посыпанный сахаром, а белый с маслом. Едва завидев меня, дружки хором кричали: «48, половинку просим!» Я отдавал им весь бутерброд, потому что мне было стыдно кричать: «41, ем один». Впрочем, не прошло и 10 лет, как родители Кости купили цветной телевизор, 3 ковра и машину, тогда как у нас в гостиной все еще хрипел черно-белый темп, и до 15 лет я донашивал за отцом рубашки, рукава которых были выше локтей, подхвачены резинками. Но это, конечно же, ничего не меняло. Я оставался директорским сынком. В этом был только один плюс. Парни, привыкшие все проблемы решать при помощи кулаков, меня не трогали. С жестокостью я столкнулся сразу же, как только пришел в первый класс. И эта жестокость не была чем-то исключительным. Она была нормой жизни. Чаще всего заводилами драк были ребята из ближних сельских поселков и из Питера, где жили цыгане и отцыганенный народ. Родители давали нам 5-10 копеек на буфет, где продавали пирожки с повидлом и с рисом. И стоило зазеваться, как по пути в класс питерские выхватывали у тебя пирожок, иногда уже надкушенный. При игре в чик на земле проводили черту, на нее выкладывали столбиком монетки, ставки, и игроки по очереди бросали биту, стараясь попасть в столбик монет или хотя бы как можно ближе к нему. Тот, чья бита оказывалась ближе к монетам, бил первым. Если после удара битой монетка переворачивалась, игрок ее забирал. Если ему везло, он забирал все деньги, если нет, бил следующий игрок. Ставки были копеечными в буквальном смысле слова, но из-за этих копеек подчас разгорались настоящие сражения. Маленький прокуренный фролик, проиграв копейку или две, сжимал в кулаке свинцовую биту и бросался в драку. Его отталкивали, били, он хрипло орал, драл с ногами, выл по-собачьи. Его родители работали на мукомольном заводе, получали гроши, сыну ничего не давали, и за пирожок или гнутую копейку фролик готов был на все. К счастью, в игре ему чаще всего везло, и хотя многие считали, что он жульничает, связываться с этим маленьким придурком никому не хотелось. Он жил в крошечной квартире без удобств, как и большинство моих дружков, жил с пьющим отцом-инвалидом, истеричной матерью, 3 братьями и сестрой в тесноте, жил тесной жизнью, которая так часто превращает русского человека в несчастную темную скотину. Наша классная руководительница называла таких, как Фролик, грызунами. Может быть, она имела в виду страсть грызунов к семечкам. Они всегда грызли семечки. Они, их друзья, их родители, родственники, все. Однажды я сказал, что люди, грызущие семечки, жалкие недоумки и обыватели. Отец ответил мне примерно следующее. Человек, грызущий семечки, это и есть тот человек, ради которого случаются все войны и революции. Он сидит на лавочке и грызет семечки, и мимо него несут то Ленина, то Сталина, а он грызет семечки. Колесо, парус, весло, Достоевский, пулемет Максима и атомная бомба — все ради человека, грызущего семечки, ради обывателя, который грызет семечки вот в таком маленьком городке, как наш. В маленьких городках история делается, а в столицах она записывается. И историю эту делает человек, грызущий семечки, потому что он убирает трупы, вставляет стекла, жарит яичницу и дает сыну 10 копеек на кино. Он беден, прост, наивен, он никогда не напишет «Войну и мир», не изобретет порох и не выговорит слово «экзистенциализм». Но государство ради него, оно не для гениев, но для неудачников, для простаков и увечных. У нас человек, грызущий семечки, это тебе не французский человек, грызущий семечки. Наш вместе с другими, такими же, как он, был вынужден и воевать, и кровью срать, и по лагерям кайлом махать, а потом вернулся домой, сел на лавочку и принялся за свои семечки. Ось мира, его оплот и ограда. Если ты однажды заглянешь в душу человека, грызущего семечки, и не найдешь там ни любви, ни ненависти, ни пропасти, ни высей, ни дьявольской тяги к саморазрушению, ни страсти к божественному полету, грош тебе цена. На самом деле отец произнес слов 10-15, остальное я додумал задним числом, но за смысл ручаюсь. Впрочем, смысл этот доходил до меня постепенно, очень долго. Дрались беспрестанно. Дрались в школе, после школы, на речных пляжах, на улице, у магазинов, где мальчишки ползали в пыли, выискивая копейки, оброненные покупателями. Дрались из-за пустых бутылок, которые мужчины оставляли в ивнике у реки. Ирус рассказывал о драках, в которых он участвовал, и мы, мелочь, слушали его с завистью и гордостью за короля. Чаще всего он рассказывал о драках в армии, наши против чурок, о драках на танцах и после танцев. Клуб, где устраивались танцы, находился в конце семерки. Вечером в субботу и в воскресенье туда толпами шли парни и девушки, а потом я слышал, как трещали заборы по улице, из которых выдирали штакетины, и свистели солдатские ремни с заточенными пряжками. Идеальное оружие ближнего боя. Семерка против Питера — это была нестихающая война. Подрастали новые поколения, и война разгоралась с новой силой. Ножи в ход пускали редко, разве что в драке с чужаками, например, с армянами-строителями, и били в задницу. Настоящий пацан с такой раной в больницу не пойдет. Так что драки, устроенные мною в 12 лет, были событием сильно запоздавшим. Мои дружки дрались с первого школьного дня. Впрочем, мне везло. В нашей компании только я был слабаком. Остальные были ребятами крепкими, мускулистыми и вступали в бой, не задумываясь, как их отцы на войне. И меня в обиду не давали. А Фролик кончил плохо. Когда колхозы-совхозы стали избавляться от лошадей, просто отпуская их в чисто поле, и несчастные животные бегали по заснеженным полям со сбившимися гривами, тощие, обезумевшие, жалкие, Фролик, любивший покататься верхом, ловил этих лошадей, а потом обливал бензином и поджигал. Дед Семенов говорил, что у Фролика в голове мышь сдохла. Однажды его обнаружили в поле за городом, скрюченного и полусгоревшего, рядом с мертвым полусгоревшим конем. Оба были добиты одной и той же картечью, но хозяина ружья так и не нашли. Я поздно научился плавать, и еще позже, чем дружки, прыгнул с водопада. Река Лава была подперта бетонной плотиной, отводившей воду по каналу к свалке и мукомольному заводу. Ниже плотины образовывалось широкое поле неспокойной воды с песчаным островком посредине, поросшим ивняком, И дальше река текла мимо бумажной фабрики, под железнодорожным мостом и возле бани встречалась с Прегалей. Прыжок с плотины был не таким уж простым делом. Слева и справа в воде прятались ржавые опоры немецкой электростанции, а в глубине были навалены громадные камни, оставшиеся после взрыва верхней части плотины. Несколько раз я спускался с берега и доходил до середины плотины, стоял по пояс в бурлящей воде, но пробежать вниз по бетонному сливу и прыгнуть в бушующую пену не отваживался. Все прыгали, я нет. Пора было этому положить конец. Летней ночью с дружком Колей мы отправились на водопад. Прошли огородами, спустились на берег, переплыли канал, выбрались на бетон, полежали. Камень отдавал дневное тепло. Потом я встал, спустился в воду и двинулся вдоль гребня плотины. За мной пошел Коля. Водопад ревел. Внизу пена дыбом стояла метра на три в высоту, и видны были, светила луна, бревна и доски, проносившиеся мимо и кувыркавшиеся в волнах. Я смотрел на песчаный островок, поросший ивняком. До него и надо было добираться. Я сто раз слышал все эти разговоры, и что дурить не надо, когда после водопада сразу утянет на дно, и не дергаться туда-сюда, потому что через секунду-другую тем же течением тебя выбросит наверх, и тогда все только от тебя зависит. Держись подальше от сильных течений и правь на остров, а там само вынесет. Все равно страшно. Когда мы остановились на середине бетонного гребня, я весь состоял из одного желе. Из ужаса. Вниз по бетонному сливу неслась какая-то всклокоченная стекловидная масса, которая при падении с порога плотины вздымала волну и пену. 20 шагов под уклон, толчок, и ты влетаешь в эту стеклянно-пенную стену, а дальше пан или пропал. Я, не раздумывая, бросился вниз, скользя на водорослях, которыми был покрыт бетон. Толчок, ух, и вот я уже утратил все ориентиры. Где небо, где земля, где что, неизвестно. Летел вперед и вниз, и глубже, и боялся закрыть глаза, хотя вокруг была только кипящая, бурлящая, пузырящаяся тьма. Меня подхватило течением, перевернуло еще и еще, потом выбросило наверх. Я ударился боком и плечом о что-то огромное, как будто шерстистое, отпрянул. Вокруг всплески воды, волны, пена, какие-то доски, а впереди песчаный остров. Но уже через 2-3 взмаха руками я понял — рано. Течение еще не наигралось мною. И пусть играет, важно на плаву держаться. А когда почувствуешь, что оно сдает тебя другому течению, можешь грести изо всех сил. Сейчас ты в своей воле и власти. Я никогда в жизни не греб с таким остервенением и мчался по течению, пока пузом не въехал на песок. Вскочил, упал, прополз на четвереньках до кустов и рухнул. Эвер, я здесь. Все. Рядом со мной лежал Коля. Он тяжело дышал и улыбался. «Что там?» — вдруг спросил он. Неподалеку на песке лежало что-то длинное и темное. Мы подошли. Это был бык. Бычок. Видимо, отбился от стада, упал в реку выше по течению, утонул, и течением его принесло сюда, к водопаду. Я понял, что это было большое и шерстистое, там, среди бушующей воды. Мы преодолели неглубокую протоку, оделись и двинулись домой. «Завтра на пашню?» — спросил Коля. Я кивнул. После войны в Восточной Пруссии осталось много боеприпасов и оружия. Все это добро, разумеется, военные собирали, вывозили, а ненужное взрывали. Но если собрать в одном месте на поле и подорвать 1 000 000 снарядов, патронов, бомб и гранат, сдетонирует только часть припасов. Их снова собирали и взрывали, потом перепахивали землю и снова подрывали. Вот это место и называлось пашней. Она находилась в 7-8 километрах от городка. Ездить туда запрещалось под страхом строжайшего наказания. В городке не так уж редко встречались люди с оторванными пальцами, а то и без конечностей. Брат школьного завхоза лишился кисти руки и глаза, когда попытался разрядить фауст-патрон. Мой одноклассник бросил в костер зенитный снаряд и погиб. И все равно мужчины глушили рыбу тротиловыми шашками, кое-кто хранил в тайнике то немецкий карабин, то пистолет. Хорошую вещь просто жалко выбрасывать. На следующий день мы компанией отправились на пашню. По лесным дорогам мимо воинских частей вышки с часовыми виднелись далеко между верхушками сосен. Приехали. Огромное поле, изрытое воронками, которые были залиты дождевой водой. К тому времени пашня оскудела, но нам все же удалось выкопать 3-4 снарядов и найти авиабомбу. Снаряды были, видимо, авиационными, небольшого калибра. Порох нам был не нужен, а вот головные части мы аккуратно развинтили и добыли столбики алюминиевого цвета, взрыватели и детонаторы. Авиабомбу попытались разделать при помощи ножовки по металлу, но потом здравый смысл все-таки взял верх. С большим трудом подвесили бомбу на ветке сосны, развели под ней костер, дождались, когда рванет, и смылись. Наш сосед дядя Митя был командиром саперной роты, воевал в Маньчжурии, а уволили его из армии уже по приказу Хрущева в 1961-м. В потайном месте на чердаке, которое, разумеется, нам было хорошо известно, он хранил книги, наставления по саперному делу и большой моток бигфордового шнура. Надев противогазы и вставив детонатор в деревянный чурбак, мы при помощи ручной дрели проделали в ударном детонаторе крошечную дырочку. Один при этом рванул, выколупывали потом из голов щепки. Теперь можно было собирать взрывное устройство. Алюминиевые столбики оказались гораздо сильнее тротила. Отъехали от городка несколько километров, пристроили самодельную бомбу в заброшенном кирпичном строении у железнодорожной насыпи, подожгли шнур и бросились бежать. Но длину шнура не рассчитали. Рвануло, когда мы еще были на рельсах. Над головами шквал кирпичных и бетонных обломков, с воем жикнула над нами скрученная штопором железная ржавая двутавровая балка, упала, срезала ежевичник 50 метров, замерла. Только тогда мы и испугались. Эта балка могла запросто посносить наши дурные головы. Но страсть к опасным приключениям мало-помалу прошла. Мы взрослели, наш мир менялся, и в нем случались взрывы посильнее тротиловых. В наш городок пришли мини-юбки, и взрослеющие мальчишки вдруг увидели, что у их одноклассниц, и не только у них, есть ноги, ножки, у некоторых просто замечательные. Фигурка умерла, родились ножки. Занудная учительница физики превратилась в богиню, потому что у нее были умопомрачительные ножки. За красивые ножки Люсендре Филиной, которая и в старших классах читала по слогам, прощали и тупость, и прыщи, и гусиный смех. И вдобавок среди наших девочек изредка встречались не просто длинные, но высокие, что было редкостью для поколения, родившегося в 50-х и выросшего на картошке с салом. Королевы веселой фальши с их американскими фигурами и ногами Любовь Орлова, Марина Ладынина, Мария Бабанова в 50-х уступили место актрисам «Народной правды», Нонне Мордюковой, Людмиле Хитяевой, Элине Быстрицкой с их мощной скульптурной красотой, пылавшей на всю страну как храм Божий на горе, и поражавший с первого взгляда. Но в середине 60-х изменился актерский тип, и героинями подростковых грез, студенческих общежитий и солдатских казарм стали изящные Наталья Варлей, Наталья Селезнева и Ирина Печерникова, скромные иконы в этом храме, иногда даже с печатью одухотворенности на лицах. Дед Семенов посмеивался. «Фигурк, ножки, похоже, до настоящей правды вы еще не доросли». «Правды?» — удивился я. «Да жопы!» — снисходительно пояснил старый зэк. «Настоящая правда женщины — это ее жопа. Сердце и жопа. Вот и вся баба. Иногда сердце, чаще жопа». Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, тетю надо слушаться. С этого начиналась инициация в детском саду, в котором, правда, я провел всего один день. И не потому, что тетя была такой уж плохой, или мне не нравился дядя Ленин, щурившийся на портрете в игровой комнате. Вовсе нет. Дело было только в том, что я оставил недопитый компот на столе, сказав, что допью после дневного сна. А когда пришел в столовую, увидел, что компота нет. Это меня возмутило. Я молча перелез через забор и пошагал домой. Через два моста, железнодорожный переезд, мимо водокачки, километра полтора-два. Родители вздохнули, но наказывать меня не стали. Они тоже слышали выражение «несадишный ребенок». В школе нас приняли в октябрята. Родители купили в книжном магазине звездочку с портретом маленького Ленина, и на следующий день нас, одетых в белые рубашки и одуревших от волнения, приняли в ряды октябрят ленинских внучат. Старшие ребята с пионерскими галстуками прикалывали звездочки к нашим рубашкам и салютовали. Рядом со мной стоял парнишка, который был на голову выше любого в нашем классе. Он носил расклешенные брюки и белый свитер. Нас уже научили, хочешь выйти в туалет, подними руку и попросись. А этот парень запросто выходил из класса, бросив учительнице небрежно «поссать» или «посрать». На уроках он постоянно что-то жевал, вытирал руки о свитер, а если его спрашивали, густо краснел и начинал кричать что-то невразумительное. Когда ему прикололи к свитеру октябрятскую звездочку, он покраснел и громко пукнул. Потом еще раз, потом сказал «посрать» и выбежал из актового зала. Через неделю его отправили за реку, в школу-интернат для олигофренов. Учителя качали головами. Это надо было сделать сразу, а не мучить ребенка, если б не его родители. Отец его был командиром ракетной бригады, и он никак не мог смириться с тем, что его поздний ребенок умственно неполноценен. Перед приемом в пионеры нас заставили выучить наизусть клятву юного ленинца, но поскольку произносили мы ее хором всем классом, то мое невнятное блеяние осталось незамеченным. Я страдал, мне хотелось выучить ее наизусть, но я так и не смог. Пионерский галстук полагалось каждый день стирать и гладить. Поначалу все мы носили галстуки с гордостью, но потом, когда старшие ребята, да и разбитные ровесники, при встрече стали говорить «а хули ты с селедкой», мы, мальчишки прежде всего, сразу после уроков снимали галстук и прятали в карман. А уж в шестом-седьмом классах незадолго до приема в комсомол ходить с пионерским галстуком на шее стало просто западло. Впрочем, почти никаких неприятностей членство в пионерской организации не доставляло. Хорошо учиться, беречь природу, сдавать металлолом, любить родину, да нас и без селедки заставляли все это делать. Когда же речь зашла о приеме в комсомол, пришлось зубрить устав в ЛКСМ. Вот это была мука. В отличие от дружков, я не терялся перед трудными словами и их сочетаниями вроде демократического централизма или первичной организации. Но память моя, как я уже говорил, была чрезвычайно избирательной, поэтому заучивание устава стало для меня настоящим испытанием. Я был влюблен в Анечку Татарскую, отличницу в отчаянной мини-юбке, с красивыми ножками, идеальной фигурой и маленькими припухшими губами. Она была секретарем нашей комсомольской организации и относилась к своим обязанностям серьезно. По вечерам мы с ней гуляли часами. В темных местах я обнимал ее за плечи. Она не возражала, но дальше этого дела не шло. Анечка была умной и твердой девочкой. На груди она носила 20-копеечную монету, висевшую на серебряной цепочке. Память об отце, который бросил семью, швырнув дочери на прощание 20 копеек на мороженое. Об этой монетке знали только она и я. «Ну, выучи», — умоляла она, — «ну, пожалуйста». «Ладно», — сдался я, — «но при одном условии». Она зажмурилась и кивнула. Вечером я сосредоточился, разобрался в структуре устава, понял все, что следовало понять, и наутро готов был отвечать на любой вопрос, но этого не потребовалось. Нас принимали в комсомол класс за классом, а это примерно 150-160 человек. Члены комитета и учителя вскоре устали. Наша классная руководительница смотрела в окно и вздыхала. Всем задавали одни и те же вопросы. И когда я начал рассказывать о демократическом централизме, меня остановили, похвалив за доскональное знание устава. У Анечки покраснел сначала шея, потом лицо, а потом даже коленки, кажется, покраснели. Была ветреная осень, вечер. Мы забрались в домик на территории детского сада. Анечка подставила губы. Я расстегнул на ней куртку и джемпер. Потом она сама подняла юбку и легла на узкую скамейку. Ничего не было. Я только оставил влажные следы на ее животе. «Когда-нибудь», — сказала она, едва шевеля распухшими и кровоточащими губами, «я выйду за тебя замуж и рожу ребенка». Голос ее дрогнул. «Двоих, троих, пятерых детей, сколько захочешь, с удовольствием, с наслаждением. Но ты и сам не представляешь, какой ты опасный человек. Ты слишком любишь себя, только себя, живешь так, словно вокруг тебя одни мертвецы». Через неделю нас на автобусе отвезли в райком комсомола, где спрашивали об уставе, а потом поздравляли и вручали комсомольские значки. На обратном пути, когда никто за нами не наблюдал, Анечка брала меня за руку. Всю зиму по вечерам мы гуляли в обнимку или катались на коньках, сначала по ухабистой улице, а потом перебирались через дамбу и отправлялись в дальнее путешествие по реке, разлившейся до детдомовских озер. Однажды мы провалились под лед. Я помог Анечке выбраться, и мы, оба мокрые и продрогшие, 1,5 километра мчались на коньках против ветра, пока не добрались до дамбы, от которой до дома было рукой подать. Разошлись мы лишь однажды, когда она и ее подружки стали восхищаться поэмой Галина Асадова. Я попытался возразить, ведь мы вместе читали Баратынского, и Анечка с гневом закричала: «Но он же слепой!» Что ж, общественный вкус — это баланс высокого и низкого, а достигается он всегда за счет высокого. Размолвка наша, впрочем, длилась только до вечера. Она окончила школу с золотой медалью, престижный Московский институт с красным дипломом, счастливо вышла замуж и родила 2 детей. Ввод советских войск в Чехословакию вызвал у нас, у мальчишек, взрыв восторга. Наши надавали ихним. Наконец-то случилось что-то настоящее. Мы рассказывали друг другу фантастические истории о великих сражениях, о посрамленной западногерманской армии, которая сунулась было в Чехословакию, но получила по сусалам. Знай наших! Откуда брались эти истории, не знаю. Военнообязанных мужчин, отцов моих дружков, срочно призвали в армию в партизаны. И по возвращении из Европы они рассказывали о бедных, голодных польских мальчишках, которые выпрашивали у наших танкистов хлеб и о восточно-германских бедных лесниках, семьи которых питаются картофельными очистками. Истории партизан были каким-то пресными. Ехали там, потом развернулись и заняли позицию, видели то-то, кормили так-то, и ни слова о боях. А как же батарея с залпом? Где же горы вражеских трупов? Где сдающиеся толпами противники и знамя над поверженным Рейхстагом? Эх! Весной следующего года вернулся со службы матрос, парень с нашей улицы, который участвовал в мартовских боях на советско-китайской границе и даже был ранен. Остров Даманский был тогда у всех на устах. Мы тормошили его, расспрашивали, и матрос пытался рассказать о том, как он с товарищами стрелял из дота по наступающим китайцам, как меняли стволы автоматов, как от перегрева заклинивало оружие, как было страшно, когда патроны подошли к концу. Но рассказы его были невразумительными, не героическими. Матрос пил водку, багровел, сбивался, начинал бормотать что-то и шептать «не дай бог, не дай бог». Наши девушки скучнели, когда мы заводили такие разговоры. «Опять вы про политику». Но Чехословакия и Даманская — это была не политика. Политикой были Солженицын, один день которого многие читали, и Сахаров, создатель водородной бомбы, академик, черт возьми, трижды герой, черт возьми, а значит, большой начальник, деньжищ, квартира, дача, машина, который какого-то черта взялся выступать против советской власти. Непонятно. Мои родители о политике почти никогда не говорили, потому что знали, за политику сажают. Тут же я был удивлен, когда отец однажды отбросил газету и с мрачным видом проговорил: «Сталина обосрали, Хрущева обосрали. Если этого обосрут, народ вообще веру потеряет. Во все это и в этих. А вера, надо же во что-то верить. Иначе народ вообще в разнос пойдет, обязательно пойдет. Не удержишь». Этим был, конечно, Брежнев. «Как-то можно в людей верить?» — удивилась бабушка. «Верить можно только в Бога. В человека верить грех. Бог!» — отец махнул рукой. «И что такое твой Бог? Ты его видела? Знаешь?» «Бог — это когда можно, но нельзя», — сказала бабушка, вшивая нитку от савана в мою рубашку, чтобы хвори меня не брали. «Я его, конечно, не знаю, но он-то меня знает». Бабушка продала дом на Украине и перебралась к нам. Ей выделили четвертую комнату, которую раньше использовали как кладовку. Она привезла с собой черную иконку, которую первым же делом пристроила в углу, и портрет сурового усатого мужа с георгиевскими крестами на пиджаке, села в уютное немецкое кресло и сказала: «Что ж». В первый же вечер за праздничным столом отмечали ее приезд. Бабушка рассказала о том, как родился Василий, мой отец, и как спустя несколько дней к нему пришла бабушкина прабабушка. Это было в июле 1919 года. Прабабушке бабушки было больше 120 лет. Она одиноко жила в лесу на хуторе, сплошь заросшем паутиной. Но кто-то ей сказал о рождении праправнука, и эта слепая 120-летняя старуха поднялась с постели, вылезла из паутины, взяла посох, босиком преодолела 25 верст по лесным дорогам, по которым двигались то немцы, то литовцы, то красные, то еще какие-то вооруженные люди, вошла в дом, провела ладонью по лицу ребенка, сказала «мужчина», выпила стакан самогона и сразу ушла, а через месяц умерла. Нитку из ее савана бабушка долго берегла и вот вшила в мою рубашку. По такому случаю достали семейный фотоальбом. Я его не любил. На половине снимков был запечатлен я. В пеленках, на детском стульчике, на руках у няньки, у матери, у отца, в каком-то убогом пальтеце, в резиновых ботах и странной плюшевой шапке, с мрачным взглядом все повидавшего человека, который знает наперед все, что будет под этими небесами. Иногда родители перебирали эти фотографии, звали меня, умилялись, вспоминая, как я помочился на грудь матери и как рисовал на стене своими какашками. Но на этот раз меня заинтересовали фотографии, на которые раньше я и внимания-то не обращал. Вот молоденькая мать в офицерском кителе с погонами. А я была следователем военной прокуратуры, за дезертирами в начале войны гонялась. Это ж страшное дело, сколько было дезертиров на Тамбовщине. Едешь ночью мимо скирд-сена, они там в скирдах на гармошке играют, песни поют, и девушки визжат. Вот мать в полушубке за письменным столом. Сталинград, конец 42-го. Вот незнакомое женское лицо. Это вторая жена Васина. Вот отец в Буденовке, вот в танкистском шлемофоне, а вот его портрет в обрамлении виньетки с вплетенными в нее изображениями экскаваторов, отбойных молотков и прочих инструментов. Лагерь ЕЕ, литера Л, Сталинград-гидрострой перед освобождением. Вид какого-то городского двора. Здесь я жил, когда учился в танковом училище. Соседом был брат Лидии Руслановой, той самой, Валенки-Валенки. Знаменитый был налетчик, грабил эшелоны с американским маслом, ездил на тройке с медвежьей полстью, потом его расстреляли. Вот опять мать, прическа валиком, растерянное лицо. Это я снова с девичьей фамилией. После суда Вася попросил, чтобы я развелась с ним, но это не помогло. В Саратове юристом я устроиться не смогла, пришлось уезжать сюда. А после освобождения и он приехал. Еще бабушка вспоминала о своих предках, о белорусах, русских и поляках. Русскими в Белоруссии считались тогда все православные, а поляками — все католики. О католиках, унятых и православных, об офицерах, участвовавших в подавлении польских восстаний со времен Костюшка, и о повстанцах, которые стреляли в своих братьев, служивших у графа Муравьева, о торговле мореными дубами, кормившей деревню, и о белорусском голоде, когда от весеннего хлеба из сосновой коры с лебедой животы у детей становились зеленоватыми, о загадочных белорусских болезнях, мрое и колтуне. Когда родители ссорились, поминая друг дружке былые обиды, бабушка пыталась остановить их. «Не зови, черт и не явится!» В мае 1970-го, когда праздновалось 25-летие Победы, и все мужчины городка упились в стельку, я сказал что-то презрительное об этих героях. На что бабушка заметила, на Руси героев всегда уважали, но любили праведников. Герой сегодня подвиг совершил, товарища от смерти спас, родную землю защитил, а пришел домой, жену избил, а потом еще и украл, и обманул, и сподличал. Герои — люди разовые. Земля стоит на праведниках, не на героях. Незадолго до смерти она сказала, отвечая на какие-то мои разглагольствования о несвободной стране, «Свобода — это ты. Только никогда не забывай о том, что и тюрьма — тоже ты». И еще она не любила, когда кого-нибудь называли совестью народа. Совесть — это Бог в человеке. У народа нет совести, только у человека. Тем человек от скотины и отличается совестью. А совесть народа придумали бессовестные люди. Она умерла в 96 лет. Самой молодой из женщин в их семье. Сердце не выдержало, в конце концов, переезда с благословенной Украины в сырую Прибалтику. Отец дружка отдал нам одну из своих лодок, хорошо просмоленную и ладно сшитую маленькую плоскодонку, и с ранней весны мы пропадали на реке. Но с наступлением лета друзья мои разъехались кто куда, и я остался в полном одиночестве. Тем летом я впервые по-настоящему вчитался в Достоевского и добрался до зарубежной литературы. Мне казалось, что романы Достоевского написаны плохо, небрежно, наспех, композиционно выстроены кое-как, особенно «Идиот», но при этом чувствовал, его картонные огни обжигают всерьез до волдырей. Тогда же я прочел житие протопопа Аввакума и был поражен его огненной речью, рвущейся из пут языка. Но были еще «Волшебная гора», «Фаустус», «Железный Густав» Фаланды, «Вольфганг Кеппен», «Олеха Карпентьер», «Фолкнер», который завлек шумом и яростью, а потом явился во всей мощи и блеске в «Медведе», «Моби Дик», прочитанный несколько раз подряд, и «Лорд Джим», который для меня и сегодня остается величайшим британским романом. Как-то случайно пришли стихи Павел Васильев, Заболоцкий, Боротынский, Языков, Веневитинов, даже Сумароков с Дмитрием Самозванцем, варварский изнеженный язык которого произвел на меня очень сильное впечатление. Дошло до того, что я и сам стал писать стихи, чаще без рифмы, километрами. Иногда я брал лодку и отправлялся на весь день куда-нибудь подальше, на какой-нибудь безлюдный песчаный пляж, где можно было загорать, читать, мечтать и дремать. Чаще всего я уплывал вниз по прегале к Зондеттену, как по старинке все называли поселок Лунина. Там-то я и встретил Милу. Подплыв к облюбованному месту, я увидел на берегу рослую девушку, которая, широко расставив ноги, вытирала полотенцем длинные густые рыжеватые волосы. Она была полновата, приятной, тугой полнотой, с высокими толстыми ногами, маленькими ступнями, выпуклым детским животиком и дивными загорелыми плечами. Серые с голубизной глаза, россыпь бледных веснушек, красиво вырезанный рот и мягкая улыбка. Мотнула головой, перекинув часть волос на грудь, и стала похожа на Боттичеллеву Венеру, стоящую в раковине. «Да я тебя знаю», — сказала она. «Мы жили в одной квартире через дверь, которая была заколочена. Когда тебя привезли из роддома, я стала бросать сырые яйца в эту дверь, и твоя мать пригрозила надрать мне уши. Мне было 5 или 6, и рыжая я была страсть». Она говорила о первой нашей квартире, в которой мы прожили несколько месяцев, а потом переехали в дом у водокачки. Имени ее я, конечно, помнить не мог. «Людмила», — сказала она, — «Мила». Она только что окончила пединститут и 1 сентября должна была выйти на работу в нашу школу учительницей русского языка и литературы в старших классах. Я смутился. Похоже, ее следовало называть по имени-отчеству, но она мягко повторила «Мила», и я стал называть ее «Милой». Она была воплощением милоты. С ней было приятно валяться на песке, купаться, болтать. Двигалась она неторопливо, мягко, почти величественно. Выходила из воды, откидывала волосы и с улыбкой протягивала руку. Я помогал ей подняться на берег, и она ставила полную свою ножку на песок и поднималась, качнув грудями, поворачивалась ко мне спиной. Я набрасывал на ее плечи полотенце, и она смеялась тихим грудным смехом, глядя на меня через плечо и показывая ослепительные зубки. Мы заговорили о Достоевском. В тот раз у меня с собой были братья Карамазовы, и Мила сказала: «Он весь в суффиксах. Его речь скачет, шипит, скворчит, чирикает, юродствует, виляет хвостиками. Маточка, поганейший, голубчик, дружочек, грушенька». А графену Александру Достоевский, конечно же, прекрасно понимал и любить не мог, а вот грушеньку за щекой носил. Мне в голову не приходило, что на Достоевского можно взглянуть и с этой стороны. Мила перевернулась на спину и подняла ножку. «А я толстая, как ты думаешь?» «Конечно нет», — закричал я. «Какая же ты толстая?» «Некоторые считают, что толстая, даже жирная». Она погрустнела, легла на спину. «А ты мог бы поцеловать женскую ногу? У меня красивые колени. Мог бы?» Весь содрогаясь, я поцеловал ее колено. «Выше, выше!» Она мягко отстранила меня, с улыбкой погрозила пальчиком. У нее были маленькие, пухловатые детские пальчики с крошечными ноготками. Я дрожал. Она приподнялась на локте, огляделась, вокруг никого. Сказала: «У тебя медальный профиль», и провела рукой по моему лицу. Я поцеловал ее руку. Она прижалась ко мне, Я принялся целовать ее колени, бедра, живот, грудь. Она закинула согнутую в локте руку на лицо, закрыла глаза и раздвинула ноги. «Ничего», — прошептала она, когда у меня ничего не получилось. «Поцелуй еще». Потом у нас все получилось. Потом мы пошли купаться голышом. Кроме медального профиля, никаких других физических и эстетических достоинств у меня не было. Узкоплечий, тощий, костлявый, с тонкими руками и прыщами во все щеки. Но Мила считала иначе. «Тебе свойственно изящество». Я таращился на ее спелую круглую попу, и у меня кружилась голова. Я отвез ее на лодке до мыса у слияния Лавы и Прегали. Она сидела передо мной на сиденье, сжав бедра, водила пальцем по своему животу и сонно улыбалась. Мы договорились встретиться на этом месте вечером. «Во сколько?» — спросил я. «Как скажешь», — сказала она. «Как скажешь». У меня даже лоб онемел от счастья. Я почувствовал себя повелителем молний и назначил встречу на 8, то есть примерно через 3 часа. За эти 3 часа я успел сбегать в парикмахерскую, расправился с прыщами, вымылся в саду под колонкой с головы до ног, погладил брюки клёш, надел свежую рубашку и часы. Отец подарил мне свою старенькую победу, выгреб из тайника деньги и купил болгарских сигарет с фильтром. Мила пришла без опоздания. Она была в синем шелковом сарафане в белый горошек, с белой широкой полосой по подолу, с глубоким вырезом и белым воротничком в белых туфлях на высоком каблуке. На шее у нее были крупные бусы из искусственного жемчуга. Глаза у нее были подведены, губы накрашены, и от нее пахло духами и каким-то сладким кремом. Подойдя ближе, я понял, что она надела чулки в такую-то жару, и сердце у меня чуть не разорвалось от любви. Мы гуляли под Андрекой, подальше от чужих глаз. Мила рассказывала об учебе в Ленинграде, туманно намекала на несчастную любовь к какому-то червоному валету, и так плавно покачивались и шуршали ее бедра, обтянутые чулками, и так приятно шелестел ее шелковый сарафан, и такой родной была ее потная рука. Когда стемнело, я предложил сходить в кино. Летом по всему городку открывались киноплощадки. Какой-нибудь пустырь обносили забором из горбыля, ставили скамейки, устраивали навес и будочку для кинопроектора, вешали старенький экран, и с июня до конца августа эти заведения, где билеты стоили всего 10 копеек, были набиты молодежью. Сеансы начинались с темнотой, поздно. В этих импровизированных кинозалах под открытым небом можно было курить. Если фильм был скучным, публика поступала просто, все начинали целоваться, обжиматься. Мы с Милой отправились в тюрьму. Останки тюрьмы высились неподалеку, в самом начале семерки. 2 полуразрушенных корпуса с сохранившимися дверями-решетками в полуподвальных камерах и 2 прогулочных двора, обнесенных высоким кирпичным забором. Один из этих дворов, что поменьше, и использовался как кинотеатр под открытым небом. В тот вечер показывали «Влюбленных». Фильм уже начался, и на нас никто не обратил внимания. Мы сели с краю, Мила взяла меня за руку. В темноте я наклонился к ней, чтобы поцеловать в плечо, и вдруг чихнул. Потом еще раз, еще. И всякий раз, когда я склонялся над ее плечом, на меня нападал чих, как будто к запахам, которые источала ее кожа, было примешано какое-то волшебное зелье. «Это значит, — прошептала Мила, — что я тебя хочу. Меня выдает кожа. Вышли мы за 10 минут до финала, чтобы нас не узнали». «Атмосферное кино, — сказала Мила, беря меня под руку. — Куда теперь?» «Я не знал, что фильмы можно так оценивать. Атмосферное кино. А вопрос Милы поставил меня в тупик. Я бы отвел ее в свой садовый домик, но это была жалкая дощатая будка с кривым окошком, неровным полом и нарами с моей постелью. Нары были крепкими, но вот двухвостки. Многих они пугали, а домик кишел ими, хотя я к ним привык и по утрам сбрасывал с себя десятки этих насекомых, которых в городке называли клещами. Вести туда Милу, в этом ее пышном шелковом сарафане, в шуршащих чулках, в белых туфлях, пахнущую духами и чем-то волшебным, что заставляло меня чихать и чихать. Но не мог же я повести царицу в коровник. — Проводи меня, пожалуйста, — сказала Мила. Она жила за рекой у гаража, в поселке, на который было так приятно смотреть с железного моста через Прегалю. Красные черепичные крыши двухэтажных особняков среди зелени. В одном из таких особняков и жила Мила с матерью. Стараясь держаться подальше от уличных фонарей, мы дошли до площади, на углу которой стояла библиотека, постояли на мосту, любуясь стеклянной гладью реки, и спустились в поселок. Под ногами захрустел шлак. Мила открыла калитку, поднялась на крыльцо, включила в прихожей свет и поманила меня пальчиком. Я набрал полную грудь воздуха и шагнул в прихожую. — Не бойся, — шепотом сказала Мила. — Мама в Крыму, уже второй месяц. Прислала вино. — Значит, в доме не было никого, кроме нас. Но разговаривали мы по-прежнему шепотом. Мила включила в кухоньке настольную лампу-грибок, поставила на стол оплетенную бутылку с вином, фужеры для шампанского и вышла. Я скоро. Я бывал в таких домах, красивых снаружи и тесных внутри. Кухня и две комнаты внизу, одна наверху, просторный чердак. Мила вернулась босиком в белом коротком халате. Губы у нее были яркими и без помады. Мы выпили вина, потом еще, потом перешли с фужерами в гостиную, потом прошли в соседнюю комнату, которая оказалась спальней с широкой кроватью. Мамина. Мила встала так, чтобы свет ночника освещал ее сзади, и картинным движением скинула халат. Когда я приблизился к ней, груди ее непроизвольно дрогнули. Дни мы проводили на безлюдных пляжах, вечером шли в тюрьму, а ночью занимались любовью на маминой постели. Я твердо решил жениться на Миле. Она лишь улыбалась, когда я об этом заговаривал. Меня ее улыбка злила. Я жизни себе не мог представить без Милы, без ее роскошного тела, без этих ее пальчиков. Я хотел носить ее за щекой. Ревновал ее к червоному валету, о котором она рассказывала чуть не каждый день. Он был первым мужчиной в ее жизни. Мила проводила душистой ладонью по моему лицу, и мое раздражение улетучивалось. В середине августа вернулась из Крыма ее мать, а вскоре в городок приехал с родителями червоный валет. Он оказался выпускником высшего военного училища. Стройный, высокий парень, настоящий красавец, китель, лейтенантские погоны, выправка. Через неделю они поженились и на следующий день уехали из городка к месту прохождения службы. В следующий раз я увидел Милу лет через 7-8. Она была все такой же прекрасной, стройной, полноватой, душистой, легкой на ногу, с мягкой улыбкой. Несколько лет она жила в Чехословакии, где служил муж. По завершении срока его службы, накануне отъезда в СССР, Мила накупила ковров, красивой посуды и много золота, серьги, кольца, кулоны, цепочки, которые зашила под погоны мужа. Таможники на границе обнаружили золото. Был скандал. Мужа загнали на Дальний Восток, в глухой лесной гарнизон. Задержали очередное звание. Мила собиралась ехать к нему, Жаловалась, что детей в школу придется возить на гусеничном вездеходе, а жить в бараках, в тайге. Люди на улице провожали ее насмешливыми взглядами. В городке все знали историю о золотых погонах. Но Мила отвечала на эти взгляды снисходительной улыбкой. «Как тебе удается сохранять спокойствие?» — спросил я. «От всего этого впору чокнуться». «Я смотрю на звезды», — ответила Мила. «Каждый вечер я смотрю на звезды хотя бы 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы привести в порядок свой космос. Звезд не видят только свиньи и змеи, такая у них физиология. И каждый вечер я напоминаю себе о том, что я не свинья и не змея». Было дождливо, ее мама отдыхала в Крыму. Вечером она уложила детей внизу, мы поднялись в комнатку под крышей, и Мила картинно скинула халат, стоя спиной к окну, и бросилась мне на шею. Она была тяжеленькой, но по-прежнему тугой, теплой, от нее приятно пахло потом и духами. До утра мы занимались любовью, курили, она начала курить, и разговаривали о литературе. Когда речь зашла о шумевшем тогда романе А.Б., Мила сказала: «Поверь, это квази-литература. Сейчас очень много всего такого, квази и псевдо», и закинула на меня полную душистую ножку. Она, конечно, была права насчет того романа. Такой она и осталась в памяти, нежной, жадной и умной.